Евангелие от Луки. Уважаемые радиослушатели, мы опять приглашаем вас выслушать краткую беседу, которая касается последней части замечательного повествования Евангелиста Луки, 19 глава с 28 стиха по 24 главу 53 стих. Обычно называют эти переживания Господа Иисуса Христа страстными днями. Они включают в себе страдания Его до крестной смерти на Голгофе, но также и смерть и воскресение Его из мертвых. Начинается эта часть Евангелия такими словами. «Сказав это, Он пошел далее, восходя в Иерусалим». 19 глава, 28 стих. Автор третьего Евангелия приступил к описанию событий, связанных с последними днями земной жизни Господа Иисуса, благословенного и совершенного человека. Но перед Его искупительной смертью на кресте должны были исполниться пророческие слова пророка Захарии 9 главы 9 стиха. «Ликуй от радости, щер Сиона, торжествуй, щер Иерусалима, сер царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на молодом осле, сыне подъеремной». Зная, что это пророчество должно исполниться, Иисус Христос посылает двух своих учеников в селение, чтобы они привели это домашнее животное к Нему. Он укрепил их веру, сказав, что если хозяин будет препятствовать, то они пусть скажут такие многозначительные слова: «Осленок нужен Господу». Так и случилось. Когда ученики сказали хозяину действительную причину их просьбы, то получили полную свободу взять осленка с матерью его. Это необыкновенное происшествие наводит нас на мысль, что хозяин этот был последователем Господа Иисуса, и, вероятно, сам и семья его присоединились к торжественному шествию и входу Господа Иисуса в Иерусалим, таким образом, во исполнение пророчества Захарии. Как полезно для нас знать, что Господь Иисус знал. Он видел все подробности этой картины. Осленок был там привязан. Хозяин был дома. Он даст свое полное согласие. Он отправит учеников его не разочарованными, но наоборот, укрепленных в вере в Господа Иисуса и радостных, что они были удостоены исполнить поручение учителя. Подобное случилось и при приготовлении к Тайной Вечере. Закланию пасхального Агнца Господь Иисус послал своих учеников в селение. Они последовали за человеком, несущим кувшин с водою. Вошли в тот дом по указанию учителя, и хозяин показал им горницу, где они приготовили Пасху. Трогательные переживания. Сын Божий, который все было сотворено, здесь, на нашей земле, въехал в Иерусалим на чужом осле, имел пасхальную вечеру в чужой горнице и был погребен в чужом гробе. Луки 22 глава 11 стих по 23 главу 35 стих. Эти благородные люди отнеслись к нему весьма благосклонно, в особенности Иосиф Аримафейский и Никодим, богобоязненный, искавший Иисуса раввин. В 20 главе говорится о притче о виноградаре. Враждебные религиозные вожди знали, что речь Иисуса Христа была о них. Слушая это, они вспоминали Исаию 5 главу. Они поняли, что о них он сказал притчу сию. 20 глава, 19 стих. Рассматривая страдания и крестную смерть Господа Иисуса Христа, мы видим в сказанных им притчах и в прямых словах его, что личность Мессии и его служение были вполне открыты религиозным вождям Израиля того времени. Понятно им было и то, что он был жертвой за народ. Иерусалим был весьма встревожен, когда Иисус родился, включая царя Ирода. Будучи 12-летним отроком, он удивил старейшин и священников в храме своими вопросами и ответами, но эти события были позабытыми. Хотя они чувствовали, что Иисус был послан на землю Отцом Небесным, как Его Сын, совершенный образ Божий, все же в жестокосердии своем эти вожди положили в сердцах своих убить Его, но боялись народа. 20 глава, 19 стих. Все это тревожило их виновную совесть. Их бессилие в планах взять и положить конец его земной жизни принесло им неспокойствие и страх пред ним, когда они слышали его слова: «Никто не отнимает ее жизни от меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Иоанна 10 глава 18 стих. Это приводило их в смущение, бессилие их против него возрастало. Но даже и в этот момент эти духовно слепые вожди не видели истины, которая стояла перед ними и свидетельствовала их совести, осуждающей их. Не так ли это бывает и в наши времена? Многие люди ослеплены и обмануты в духовном отношении, они не видят дара благодати, который Иисус Христос предлагает им, спасение их душ. Неверие удерживает их от принятия спасения, которое Христос совершил на кресте Голгофском. Даже более этого, многие из этих неверующих преследуют истинных христиан и стремятся уничтожить их, заглушить их голос, зовущий ко спасению и истине, на земле унылой и обезображенной грехом. Но Слово Божие возвещается с верою и верностью детей Божиих, возвещается бедным и богатым, людям гениального ума и простолюдинам, высокопоставленным и вождям народа. Многие из слышавших о Христе обращаются к Нему с верою и в простоте души находят в Нем мир, радость, спасение, исцеление души и зачастую также и больного тела своего. Господь совершает исцеление и в наши дни. Таким был замечательный человек Иосиф Аримафейский, который вместе с учителем Израиля Никодимом приготовил тело Иисуса для погребения и положил его в своем новом гробе, высеченном в скале. Это было неподалеку от Голгофы, где находился его сад. В 21 главе мы читаем о пророчестве Господа Иисуса Христа относительно храма Иерусалимского, что он будет совершенно разрушен, а также о всемирных потрясениях, землетрясениях и его славном пришествии на землю совершит суды свои праведные над нечестивыми. Все это совершится к концу этого века благодати. А пророчество об Иерусалиме и храме давно исполнилось в точности, как вы об этом знаете. Церковь Христова будет взята им от земли, и тогда Господь начнет свои действия в отношении Израиля, остаток его примет Христа Мессию в покаянии, и будет царство Давида восстановлено на духовных основах. Господь Иисус Христос близко принимал к своему божественному чуткому сердцу судьбу Иерусалима. Он предвидел его поругание, сказав: «Иерусалим будет попран язычниками, доколе не окончатся времена язычников». 21 глава, 24 стих. Времена язычников являются весьма важным выражением. Этот период истории Израиля начался победой Навуходоносора и пленением Израиля и позже Иуды, полного разорения Иерусалима и храма его около 600 лет до Рождества Христова. Времена язычников будут продолжаться до пришествия или исполнения их полноты согласно посланию к римлянам 11 главы 25 стиха. Это означает период наш, время благодати, когда Господь наполняет свою церковь верующими из нееврейских народов, а также и в небольшой мере и верующими во Христа Мессию евреями, индивидуально принимающими Искупителя в сердца свои. Когда полнота язычников началась? Об этом повествует книга Деяний апостолов. Когда благовестник Филипп, посланный Духом Святым в Самарию, возвещал о Христе, пострадавшем на кресте, умершем на нем и воскресшем из гроба в третий день, 8 глава, тогда многие уверовали во Христа Спасителя, а также передает нам об этом и 10 глава книги Деяний апостолов. Вспомните посещение апостолом Петром дома римского офицера Корнилия в городе Иопии, когда апостол Петр видел необычайное видение и повеление кушать нечистых животных, не шедшее от Бога. Потом он понял значение этого видения и повеления, чтобы идти в дом Корнилия, который уверовал во Христа и дом его. Радостное и величественное завершение полноты язычников придет во время пришествия Господа Иисуса Христа с неба взять свою духовную невесту церковь от земли. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 51 по 58 стих. Этот торжественный акт закончит период времени язычников, и Господь начнет прямо действовать по отношению к Израилю, как к всему народу. Совершатся суды Божии над народами, всячески вредившими Израилю, а Израиль его остаток спасется. Придет в слезах великого пробуждения ко Христу Мессии, распятому и воскресшему. Обратите внимание на притчу Господа о смоковнице. Луки 21 глава с 29 по 32 стих. «Когда они распускаются, то знаете сами, что близко лето». А также слова его. «Так и когда вы увидите то сбывающимся, то знайте, что близко Царство Божие. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Народы мира нашего быстро спеют для грядущего суда Божия. Но в своем долготерпении Бог также ожидает покаяния и спасения многих людей и Израиля в крови Христа Иисуса, пролитой им на кресте. Аминь.